Глава 13. Художник-анархист. Итак, беглецов надо искать на реке. Ясно, они уплыли на Сенькином плоту. И, конечно, вниз. Какой им смысл подниматься против течения? На чем же гнаться за ними? Готового плота нет, да и движется плот слишком медленно. Значит, надо плыть за ними на лодке. Ее можно достать на лодочной станции. Но ведь лодочник заломит такую цену, что никаких денег не хватит. Есть еще лодки у некоторых крестьян, но кто даст? Особенно нравилась Мише одна лодка, хотя и четырехвесельная, и нелепо раскрашенная, но небольшая, быстроходная и легкая. Она принадлежала странному человеку, который жил в деревне у своей матери и именовал себя художником-анархистом. В чем заключался его анархизм, Миша не знал. Он видел его два раза на улице. Художник был пьян и то бормотал, то выкрикивал какие-то непонятные слова. Это был маленький голубоглазый человек лет 30, вечно небритый и вечно пьяный. Единственный, кто мог помочь Мише достать у художника лодку, был жердяй. К нему и направился Миша, тем более, что решил взять жердяя с собой. Никто так не знает реку, окрестные леса и села, как жердяй. И ему самому будет интересно поехать. Ведь они поплывут мимо Халзина луга. И мало ли что бывает, вдруг нападут на след истинных убийц Кузьмина. И тогда легко будет оправдать Николая. Этот довод подействовал на жердяя. Он согласился ехать с Мишей и идти к анархисту за лодкой. «Зовут его Кондратий Степанович», — рассказывал жердяй про анархиста. «Художник он. Картин у него полно. Всю избу разрисовал. Если он пьяный, слова не даст сказать. Если с похмелья, то вовсе прогонит. А если трезвый, тогда, может, и уступит лодку». Изба сельского художника поразила Мишу прежде всего смешанным запахом овчины, олифы, масляных красок, сивухи, огуречного рассола и прокисших щей. Она была довольно вместительной, но заставлена необычными для крестьянской избы вещами — мольбертом, коробками красок, старинной, видимо, привезенной из города мебелью. Но поразительнее всего было то, что и изба, и все предметы в ней были разрисованы самым странным и даже диким образом. Стены — одна зеленая, другая желтая, третья голубая, четвертая и вовсе не поймешь какая. Печь вся в разноцветных квадратиках, ромбах и треугольниках. Полы желтые. Потолок красный. Скамейки вдоль стен коричневые. Оконные рамы белые. Ухваты возле печи и те были разных цветов, а кочерга красная. Только городская мебель сохраняла свой натуральный цвет. Но было ясно, что и до нее доберется эта деятельная кисть. Художник сидел на лавке и что-то сосредоточенно строгал. Редкие на висках, но длинные сзади волосы, рыжими мохнатыми космами опускались на белый от перхоти ворот толстовки, не то бархатной, не то вельветовой, изрядно вытертой и перепачканной всевозможными красками. Шея была повязана грязной тряпкой, изображавшей бант. Он поднял на ребят мутные голубые глаза и тут же опустил, продолжая свою работу. «Мы к вам, Кондратий Степанович», — сказал жердяй. «Зачем?» — спросил художник низким глухим басом, неожиданным в этом маленьком и тщедушном человечке. Жердяй показал на Мишу. «Начальник отряда к вам пришел». Художник опять поднял голову. Взгляд его остановился на Мишином комсомольском значке. «Комсомол?» «Комсомол», — ответил Миша. «А кто я есть, тебе известно?» «Вы художник». «По убеждениям?» «Не знаю». Едва удерживаясь от смеха, ответил Миша. «По убеждениям, я есть анархист-максималист», — важно объявил Кондратий Степанович. «Мы хотели попросить у вас лодку на два дня», — сказал Миша. «Анархисты-максималисты», — продолжал Кондратий Степанович, — «не признают власти. По отношению к советской власти — нейтралитет. В опыт не верим, но и не мешаем. Вот так».